Cause коснись меня, Дух Святой, коснись, о, коснись, коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой, коснись меня, коснись, коснись. Коснись меня, Дух Святой, Дух Святой. Коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой.